Илона Эндрюс. Изумрудное пламя. Книга шестая. Пролог. Приближался волк. Ландер Мортон знал об этом, потому что сам пригласил волка в свой дом. Его телохранитель Шелдон пришел доложить ему, что волк стоит на пороге, и он пошел встречать его. Теперь они возвращались вдвоем, но Ландер слышал только один звук шагов, эхом раздававшийся по всему дому. Ландер поёрзал в кресле каталки и сделал большой глоток бурбона. Огонь опалил его горло. Его старые кишки заставят его заплатить за это позже, но ему было все равно. Одни люди были людьми, а другие — волками в человеческой шкуре. Для этой работы ему нужен был человек-волк, и он его получит. Впервые за последние 3 дня он ощутил нечто иное, чем сокрушительное горе. Новое чувство пробилось сквозь густой туман отчаяния, и он узнал в нем предвкушение. Нет, это было нечто большее. Это была пьянящая смесь ожидания, предчувствия и возбуждения, смешанного со страхом. Он чувствовал себя так же много лет назад на пороге закрытия огромной сделки. Прошло уже несколько десятилетий с тех пор, как он испытывал такой всплеск адреналина, и на мгновение он снова почувствовал себя молодым. Шелдон появился в дверях кабинета и посторонился, пропуская собеседника внутрь. Гость сделал 3 шага внутрь и остановился, давая себя увидеть. Он был молод, так молод, и двигался с такой непринужденной грацией, что Ландер почувствовал себя стариком. Сильный, высокий, красивый, в своем средиземноморском стиле, созданный солнцем и соленой водой. Когда сын Феликса вырастет, он может выглядеть именно так. Боль подхлестнула его, и Ландер боролся с ней. Гость ждал. Ландер посмотрел ему в лицо. Он был там, в его глазах, волк, смотрящий на него в ответ. Равнодушный, голодный. Вовремя он тут оказался. Нет, он не мог этого сказать. Он должен быть вежливым. Он не мог испортить все к чертовой матери. «Спасибо, что пришли ко мне так быстро». Шелдон вернулся в холл и закрыл за собой дверь. Он побудет снаружи, чтобы убедиться, что им никто не помешает. «Не стоит благодарности», — сказал гость. «Мои соболезнования». Ландер кивнул на бутылку бурбона Blood Oath Pact, стоявшую на углу стола. «Выпейте». Гость отрицательно покачал головой. «Я не пью на работе». «Умно». Ландер плеснул в свой стакан еще немного бурбона. Он не был уверен, то ли топит свое горе, то ли набирается жидкого мужества. Если он не сумеет изложить свое дело, и мужчина уйдет... Нет, он не мог позволить ему уйти. «Я знал вашего отца», — сказал Ландер. «Я познакомился с ним и вашей матерью, когда заключал сделку по продаже каррарского мрамора для отеля «Касл». Он был чертовски дорогим, но я хотел самого лучшего». Мужчина пожал плечами. Ландера охватила паника. Слова вырывались сами собой. «Они убили моего сына. Они забрали его деньги, использовали его знания и связи. А потом убили его, и я не знаю, почему». «Вас волнует, почему?» «Да, но я уже нанял кое-кого для этого». «Так чего же вы хотите от меня?» «Я любил своего сына. Он был умнее, проницательнее, сообразительнее, чем я когда-либо. И он был честен. Люди ненавидят меня до глубины души, но все любили его, потому что он был хорошим человеком. Его жена София умерла 3 года назад, и он сам заботился о своих детях, 2 сыновьях и дочери. Самому старшему сейчас 14 лет. У меня случился инсульт, и теперь меня сжирает рак». И я могу сдохнуть раньше, чем истечет 4 года. Я должен продержаться до тех пор, пока старший мальчик не станет достаточно взрослым, чтобы взять все на себя. Я хочу смерти этим ублюдкам. Ландер сжал кулаки. Его голос стал хриплым, и какая-то часть его предупреждала, что он выглядит расстроенным. Но боль была слишком сильной, и она сочилась из него. Я хочу, чтобы они страдали. И хочу, чтобы они знали, почему. Они отняли у меня сына и отца, у его детей. Они погубили моего мальчика, моего красивого, умного мальчика. Все, что я построил, все, что он построил. Они думают, что могут просто вырвать у меня все это». Его голос чуть понизился до шепота, грубого и сочащегося болью. Убейте их для меня». В кабинете воцарилась тишина. Беспокойство захлестнуло Ландера. Неужели он сказал слишком много? Не слишком ли он похож на сумасшедшего? «Мой отец умер, но моя мать помнит, что встречалась с вами», — сказал гость. «Есть фотография, на которой вы втроем стоите на яхте. В то время она была беременна мной. Она рассказала, что мучилась тогда от утренней тошноты, а вы подсказали ей, что имбирный эль лучше всего помогает при расстройстве желудка. Увы, имбирного эля не было, и вы с курьером заказали ящик из Милана». Гость подошел к столу, плеснул немного бурбона во второй стакан и поднял его. «За вашего сына». Он осушил стакан одним глотком, и Ландер снова увидел волка, глядящего на него из глубины души человека. «Значит ли это, что вы возьметесь за эту работу?» «Да». Облегчение было почти ошеломляющим. Ландер тяжело опустился в кресло. «Я оценил вашу ситуацию до моего визита», — сказал гость. «Это потребует времени и денег. Это будет сложно, потому что все должно быть сделано правильно». «Чего бы это ни стоило», — сказал Ландер. Теперь он чувствовал себя таким усталым. Он это сделал. Теперь он сможет смотреть на надгробие Феликса и обещать сыну, что отомстит за него. «Доказательства их вины должны быть неопровержимы». «Об этом не беспокойтесь», — сказал Ландер. «Вы получите свои доказательства. Я нанимаю только самых лучших». Глава первая. «Детективное агентство дома Бейлор!» — крикнула я. «Уберите оружие в кобуру и отойдите от обезьяны!» Рыжая обезьяна Тамарин размером с большую белку смотрела на меня с вершины фонарного столба. Ее силуэт вырисовывался на фоне ярко-голубого неба позднего вечера. Двое мужчин и женщина под столбом продолжали сжимать свои пистолеты. Все трое были одеты в повседневную одежду. Мужчины в брюки цвета хаки и футболки, женщина была в белых капри и бледно-голубой блузке. Все трое были в хорошей форме, и они держали свои пистолеты почти в одинаковых положениях, со слегка опущенными стволами, что указывало на то, что они профессионалы, которые не хотят случайно застрелить нас. Учитывая, что никто из нас еще не обнажал оружие, они, должно быть, чувствовали, что одержали верх. К сожалению, для них их оценка своей личной безопасности была провально ошибочной. Рядом со мной оскалился Леон. «Каталина, меня прям бесит, когда люди направляют на меня оружие». «Меня тоже, но в отличие от Леона, я вряд ли попала бы каждому из них в левый глаз по соображениям симметрии». «Международные расследования Монтгомери», — объявил старший из мужчин. «Убирайтесь и возвращайтесь к таинственной машине, детки». Обычно люди Августина носили костюмы, но погоня за обезьяной в душном аду июльского Хьюстона требовала более свободной одежды. Мы с Леоном тоже выбрали обычную одежду. Мое лицо было грязным, темные волосы собраны в беспорядочный пучок на макушке, а мой наряд никого не впечатлил бы. Из нас троих только Корнелиус выглядел прилично, да и тот был весь в поту. «Вы мешаете нашему законному возвращению», — объявила я. «Отступите в сторону». Женщина-агент шагнула вперед. Ей было за 30. Она была подтянутой, со светло-коричневой кожей и блестящими темными волосами, собранными в конский хвост. «Ты кажешься хорошей девушкой. Ты даже не представляешь». Она продолжала идти. «Давайте будем благоразумны, пока не начался выплеск тестостерона. Эта обезьяна — собственность дома Тома. Она часть очень важного фармацевтического исследования. Я не знаю, что тебе сказали, но у нас есть свидетельство, удостоверяющее право собственности на эту обезьяну. Я с удовольствием позволю тебе убедиться в этом самой. Ты еще молода, так что один совет. Всегда готовь соответствующие документы, чтобы прикрыть свою задницу». «О, нет, она этого не делала», — пробормотал Леон себе под нос. В 21 год большинство моих сверстников либо учились в колледже, либо работали на свой дом, либо наслаждались роскошным, беззаботным образом жизни, который обеспечивала мощная магия их семей. То, что меня недооценивали, работало в мою пользу. Однако мы искали обезьяну уже несколько дней. Мне было жарко, я устала и проголодалась, и терпение было на исходе. Кроме того, она оскорбила мои навыки работы с документами. Бумажная работа была моим вторым именем. Эта обезьянка — обезьяна-помощник, хорошо обученное служебное животное, сертифицированное для оказания помощи людям с травмами спинного мозга. Она была похищена у своего законного владельца во время поездки к врачу и незаконно продана вашему клиенту. У меня есть отчеты о ее родословной, записи о прививках, записи ветеринара, сертификат от некоммерческой организации «Морды, лапы и хвост», которая обучала ее, подписанные показания ее владельца, копия полицейского отчета и ее ДНК-профиль. Кроме того, я не хорошая девушка. Я — глава своего дома, осуществляющая законное возвращение похищенного имущества. Прекратите вставлять мне палки в колеса. Слева от меня Корнелиус нахмурился. Не могли бы мы поторопиться? Розочка испытывает сильный стресс. «Вы же слышали, что сказал звериный маг?» — крикнул Леон. «Разве мы все не хотим лучшего для этой обезьяны, находящейся в состоянии стресса?» Тот, кто был пониже ростом, прищурился на нас. «Хм, глава дома, да? Откуда ты вообще знаешь, что это та же самая обезьяна?» «Сколько золотисто-львиных тамаринов он ожидал увидеть в парке Элеоноры Тинсли?» «Розочка, спой!» Обезьянка подняла свою очаровательную головку, открыла рот и запела, как маленькая птичка. Трое сотрудников МРМ уставились на нее. Вот вам и надежда на логику и здравый смысл. «Это ничего не доказывает», — заявила женщина. Как это часто случалось с представителями нашего вида, логичные рассуждения были отброшены в пользу непреодолимой потребности быть правым и будьте прокляты факты и последствия. «Ну и что теперь?» — спросил Леон. «А можно мне одного прихлопнуть? Только одного, пожалуйста». Леон был чрезвычайно разборчив в стрельбе по людям, но агенты МРМ задели меня и Корнелиуса, и его защитный инстинкт включился на всю мощь. Если они поднимут свои пушки еще на 2 дюйма, то умрут, и мой кузен делал все возможное, чтобы не допустить этого безумного броска гремучей змеи. Леон умоляюще поднял брови. «Нет», — ответила я ему. «А если я скажу «пожалуйста»? А как насчет коленных чашечек? Я могу выстрелить в коленные чашечки, и они не умрут. Они не будут счастливы, но не умрут». «Нет». Я повернулась к Корнелиусу. «Есть ли какой-нибудь способ вернуть ее, не причинив им вреда?» Он улыбнулся и посмотрел на небо. Корнелиус Меддокс Харрисон не выглядел особенно угрожающим. Он был белым, 31 года от роду, среднего телосложения и ниже среднего роста. Его темно-русые волосы были подстрижены профессиональным стилистом в короткую, но модную стрижку. Черты его лица были привлекательными, подбородок чисто выбрит, а голубые глаза всегда оставались спокойными и немного отстраненными. Трое агентов МРМ только взглянули на его лицо, на его офигенный ансамбль светлых брюк цвета хаки и белой рубашки с закатанными до локтей рукавами, и решили, что им не о чем беспокоиться. Рядом с ним темноволосый, загорелый и худощавый Леон излучал угрозу и продолжал угрожать, поэтому они решили, что он представляет собой больший риск. «Это было весело и все такое», — сказал старший агент МРМ. «Но время игр закончилось, и у нас есть настоящая работа». Красновато-коричневый ястреб упал с неба, сорвал обезьяну со столба, пролетел над агентами и уронил розочку в руки Корнелиуса. Обезьяна уцепилась за руку Корнелиуса, забралась ему на плечо, обняла за шею и заверещала в ухо. Ястреб пролетел слева от нас и уселся на ветку красного мирта, растущего у тротуара. «Вот дерьмо!» — выругалась женщина. «Не стесняйтесь доложить об этом Августину», — сказала я им. «У него есть мой номер телефона. И если бы у него были проблемы с этим, я бы их сгладила». У Августина Монтгомери с нашей семьей были сложные отношения. Я изучала его с той же самоотверженностью, с какой изучала сложные уравнения, так что если он когда-нибудь станет угрозой, я смогу нейтрализовать его». Старший из мужчин пристально посмотрел на нас. Его огнестрельное оружие поползло вверх на дюйм. «Куда это вы собрались?» Я резко надела маску превосходной. «Леон, если он нападет на нас, покалечь его». Губы Леона растянулись в мягкой мечтательной улыбке. Люди в бизнесе насилия быстро учились распознавать других профессионалов. Агенты МРМ были хорошо обучены и опытны, потому что для Августина был важен профессионализм его сотрудников. Они посмотрели в глаза моему кузену и поняли, что Леон был в полном восторге. Там не было ни страха, ни опасений. Ему нравилось то, что он делал, и если бы ему разрешили, он бы не колебался. Потом они посмотрели на меня. За последние 6 месяцев я научилась принимать на себя роль главы дома. Мои глаза говорили им, что я не забочусь ни об их жизни, ни об их выживании. Если бы они превратились в препятствие, я бы их убрала. Не имело значения, что я ношу, сколько мне лет и какие слова я говорю. Этот взгляд сказал бы им все, что им нужно было знать. Напряженное молчание затянулось. Женщина выхватила свой сотовый телефон и отвернулась, набирая номер. Двое мужчин опустили оружие. Вот и хорошо. Все должны были вернуться домой. Люди Августина двинулись к реке. Тот, что пониже ростом, шел впереди и повернули направо, направляясь к маленькой стоянке, где я припарковала носорога, бронированный внедорожник, изготовленный специально для меня бабулей Фридой. Они дали нам пространство. Мы смотрели им вслед. Нет смысла форсировать еще одну конфронтацию на парковке. Мы искали Розочку 5 дней подряд, с тех пор, как Корнелиус взялся за это дело. Ее хозяйка, 12-летняя девочка, была настолько травмирована кражей, что ей пришлось принимать успокоительное. Поиски маленькой обезьянки превзошли всю остальную нагрузку наших дел. Мы принялись за эту работу на безвозмездной основе, потому что украсть служебное животное у ребенка в инвалидной коляске было гнусным поступком, и кто-то должен был это исправить. Прочесывание Хьюстона в 40-градусную жару в поисках маленькой обезьянки потребовало немалых усилий. За последние 48 часов мне едва удалось поспать 5 часов, но каждая капля моего пота стоила бы того, если бы я увидела, как Майя обнимает свою обезьянку. Мой понедельник не был потерян. Корнелиус снова улыбнулся. «Я так люблю счастливый конец». «Может быть, для тебя это и счастливый конец», — проворчал Леон. «Но мне не удалось никого прихлопнуть». «Сначала мы доставим Розочку Майе, а потом я пойду домой, приму душ, а затем долго и счастливо посплю». Корнелиус расстроенно покачал головой. «Твоя зависимость от насилия весьма тревожна. Что произойдет, когда ты повстречаешь кого-то быстрее тебя?» Мой кузен задумался. «Я буду мертв, и ничего не будет иметь значения». Талон вдруг с пронзительным криком взмыл в воздух, пролетая над заводью реки Буффало. Леон и Корнелиус остановились одновременно. Корнелиус нахмурился, глядя на мутную воду слева от большого дерева. Прямо перед нами тянулась узкая полоска подстриженной лужайки вдоль тротуара. За травой земля резко уходила под уклон, скрываясь за высоким бурьяном вплоть до реки, которая тянулась до моста Мемориал Парквей вдалеке. Река была безмятежной, даже рябь не бежала по ее поверхности. Я взглянула на Леона. Секунду назад его руки были пусты. Теперь он держал в одной руке ЗИГ П-226, а в другой — ГЛОК-17. Это дало ему 32 патрона калибра 9 мм. Ему нужен был только один патрон, чтобы совершить убийство. «Что происходит?» — тихо спросила я. «Не знаю», — ответил Леон. «Ястреб напуган», — сказал Корнелиус. Поверхность реки была безмятежна и слегка блестела, отражая солнечный свет, как потускневший 10-центовик. Корнелиус всмотрелся вдаль. «Что-то приближается», — прошептал он. «У нас не было причин торчать здесь и ждать этого что-то. Уходим». Я повернула направо и помчалась к нашим машинам. Леон и Корнелиус последовали за мной. Впереди низкорослый из агентов МРМ был уже почти на стоянке. Женщина следовала за ним, а высокий агент замыкал шествие. Сквозь бурьян просунулось зеленое тело. 8 футов в длину и 4 в высоту, оно карабкалось вверх на двух больших мускулистых лапах, волоча длинный чешуйчатый хвост, окаймленный яркими карминовыми плавниками. Еще один плавник, на этот раз кроваво-красный и увенчанный шипами длиной в фут, торчал из его позвоночника. Его голова могла бы принадлежать водному динозавру или доисторическому крокодилу. Огромные челюсти, похожие на клешни, открывались подобно гигантским ножницам, усеянным коническими клыками, предназначенными для того, чтобы хватать и удерживать сопротивляющуюся добычу, пока зверь тянет ее вниз. Две пары маленьких глаз, глубоко запавших в череп, светились фиолетовым светом. Это было совсем не похоже на то, что породила наша планета. Это был либо какой-то неудачный магический эксперимент, либо вызов из тайного мира. Нам понадобятся пушки побольше. Зверь помчался по траве. Более высокий агент МРМ стоял прямо на его пути. «Беги!» — мы с Леоном закричали одновременно. Мужчина резко обернулся. На какую-то безумную долю секунды он замер, затем резко вскинул пистолет и выстрелил в существо. Пули попадали в зверя и отскакивали от его толстой чешуи. Двое других агентов МРМ повернулись к монстру и открыли огонь. Я бросилась к Хаммеру и боевому дробовику внутри него. Леон бросился за мной, пытаясь получше рассмотреть существо. Корнелиус следовал за нами. Люди Августина опустошали магазины в унисон. Чудовище не останавливалось. Не обращая внимания на пули, оно разбросало людей в стороны. Пурпурная кровь окрасила его бока, но раны почти не кровоточили, словно пули просто скололи его чешую. Взгляд зверя остановился на мне. Он проигнорировал агентов и направился в мою сторону. Две массивные лапы вспарывали дерн красными когтями. Леон выстрелил по две пули из каждого пистолета. Четыре кровавых дыры зияли там, где раньше были глазки-бусинки. Существо взревело, споткнулось и рухнуло на землю. Я остановилась. Корнелиус пробежал мимо меня к стоянке. Женщина-агент МРМ медленно поднялась. Ее высокий коллега уставился на ярко-красную рану на своем голом бедре. Брючина его левой ноги свисала кровавыми клочьями вокруг лодыжки. Он переместил свой вес. Кровь текла из раны, и я увидела проблеск кости. Агент широко раскрыл глаза, явно пребывая в шоке. «Срань господня!» — пробормотал низкорослый агент МРМ и вставил новый магазин в свой НК-45. На краю стоянки Корнелиус резко обернулся и махнул рукой в сторону реки. «Не останавливайтесь! Это еще не все! Еще больше приближается!» Зеленые твари хлынули сквозь бурьян. Масса чешуйчатых тел с плавниковыми хвостами и клыкастыми челюстями, а в центре, погребенный под ними, как невидимый маяк, пульсировал плотный узел магии. Магия распростерлась, коснулась меня и обрушилась вокруг моей силы, как волна на бурун. Море фиолетовых глаз сосредоточились на мне. Стая повернулась ко мне и бросилась в атаку. Что бы это ни было, исходящая магия в центре стаи контролировала их. Если бы у меня была секунда, я могла бы побороть ее своей магией. Но скопление тел было слишком плотным, и монстры приближались слишком быстро. Я повернулась и помчалась к носорогу. Магия этих существ следовала за мной, вспыхивая в моем сознании как радар. Мне не нужно было оглядываться назад, чтобы понять, что стая повернулась и погналась за мной. Впереди Корнелиус вытащил ключ от своего автомобиля. Вспыхнули фары его BMW-гибрида. Багажник открылся, и оттуда выскочил огромный синий зверь. Тигр на стероидах, с блестящим мехом цвета индиго, забрызганным черными и бледно-голубыми пятнышками. Зевс приземлился, взревел, сверкнув клыками размером с мясной нож, и помчался через парковку. Бахрома щупалец вокруг его шеи раскрылась, отдельные усики извивались. Мы миновали друг друга, он бросился на тварей, а я побежала в противоположном направлении к носорогу. За моей спиной раздались выстрелы, похожие на взрыв фейерверков. Леон прореживал стаю. У него кончились патроны еще до того, как у них закончились тела. Я запрыгнула в носорог, нажала на тормоз и завела автомобиль. Мотор взревел. Корнелиус распахнул пассажирскую дверцу и приземлился на сиденье. Я поднажала. Изготовленный на заказ двигатель носорога включил передачу. Мы рванулись вперед и спрыгнули с обочины на траву. Лужайка перед нами была усеяна трупами. Цепочка чешуйчатых трупов тянулась налево, громоздясь у обочины Аллен Паркуэй. На другой стороне улицы Леон методично всаживал пули в этих тварей короткими очередями, используя движение транспорта как прикрытие. Зевс рычал рядом с ним. Рядом лежал чешуйчатый зверь, и Зевс, чтобы подчеркнуть свою правоту, поскреб его когтями. Справа от нас женщины-агенты, лидер группы, подхватили раненого под мышки и, пошатываясь, направились к стоянке. Он безвольно повис, волоча за собой окровавленную ногу. Ведущие звери слева щелкали челюстями всего в нескольких футах позади них. «Никто не пострадал бы от этих штук сегодня, если бы я могла помочь». Я повернула направо, отрезая твари от агентов МРМ под острым углом. Чудовищно тяжелая громада носорога с хлюпающим хрустом врезалась в ближайшее существо. Бронированный автомобиль накренился, когда мы переехали чье-то тело. Мы прорвались через край стаи на открытое пространство. Я надавила ногой на акселератор и помчалась вниз по лужайке. Позади меня стая поредела, когда существа встали друг у друга на пути, пытаясь развернуться и последовать за нами. На мгновение скопление тел рассеялось. Что-то вращалось в их центре, что-то металлическое, круглое и светящееся. Странный магический узел. «Ты видишь это?» «Вижу». Корнелиус поднял с пола тактический дробовик и выстрелил. «Ты можешь дотянуться до их сознания?» «Нет, они слишком заняты своими мыслями». «Если спросить его, что это значит, он отвлечется». Я резко свернула налево, отсекая то, что когда-то было задней частью стаи, сбрасывая оставшихся с дороги. «Готов», — сказал Корнелиус. Его голос был спокоен. Я нажала на кнопку, чтобы опустить передние стекла, и поехала прямо на стаю, держась по диагонали влево. Потревоженная, сбитая с ног тварь завертелась справа от нас, крутясь на траве по кругу. Корнелиус высунул ствол дробовика в окно и выстрелил в металлический объект. «Бум!» У меня зазвенело в ушах. «Бум!» «Еще разок», — сказал Корнелиус, словно прося еще одну чашку чая. Мы пронеслись мимо стаи, врезались бампером в зверя, и я повернула направо, перепрыгнув через бордюр обратно на стоянку. Впереди нас автомобиль МРМ, серебристый джип Grand Cherokee, с визгом шин выехал на Аллен Парквей. В салон ворвался запах сжженных покрышек. «Всегда пожалуйста». Корнелиус перезарядил ружье. Я резко свернула вправо на бульвар. Стая зверей оказалась справа от нас. «Бум! Бум!» «Не понял», — сказал Корнелиус. «Пули отскакивают от них. Что-то живое есть в этой вращающейся сфере». «Животное?» «Не совсем». «Если бы оно было живое, мы могли бы убить его. Мы могли бы покружить, пока стая не устанет настолько, чтобы притормозить, схватить Леона и Зевса и уехать, но тогда эти твари будут бесноваться в Хьюстоне». Всего в четверти мили вниз по дороге группа ребятишек играла в бейсбол. Мы миновали их и взрослых, которые смотрели игру, когда шли за Розочкой. «Розочка! Где обезьянка?» «В безопасности в БМВ». «О, хорошо». «Хорошо, хорошо, хорошо». Я резко развернулась, сделав U-поворот, и помчалась вниз по улице обратно к парковке. Звери поспешили за нами. Промежутки между телами расширились до нескольких футов, и я увидела источник магии. Два металлических кольца, вращающихся один внутри другого, как гироскоп. Между ними мерцало маленькое голубое свечение. Мы миновали Леона. Он указал на светящуюся штуку своим зигом и сделал вид, что стреляет из двух пистолетов, которые держал в руках. «Протарань ее». «Спасибо, капитан стратегия, я все поняла». Эта тварь работала в реке. Если я ударю ее носорогом, она могла бы просто отскочить в сторону. А если бы она была штукой из тайного мира, то неизвестно, какой ущерб это нанесло бы машине. «Нет, потребуется точность». «Рапира?» — спросила я. «Момент». Корнелиус повернулся и нажал кнопку на пульте между нашими сиденьями. Большинство внедорожников имели два передних сиденья и широкое заднее сиденье, рассчитанное на три места. У носорога было четыре сиденья с длинным, сделанным на заказ, консольным хранилищем, проходящим вдоль них. Консоль распахнулась, и появилась оружейная полка, предлагающая на выбор два клинка и два пистолета, закрепленных зубцами. Я сделала еще один разворот буквой «Ю». Белый грузовик с визгом остановился прямо передо мной. Водитель нажал на клаксон, увидел животных и помчался по улице с бешеной скоростью. Достал. Корнелиус повернулся на своем сиденье, держа мою рапиру в руке. Я нацелила носорог на гироскоп. Тела с грохотом врезались в машину. «Это безрассудно», — предостерег Корнелиус. «А если он взорвется?» «Тогда я умру, и ничего не будет важно», — процитировала я. «Использование Леона в качестве вдохновителя — сомнительная стратегия выживания». Я резко нажала на тормоз. Носорог скользнул по лужайке и остановился. Я выхватила рапиру из рук Корнелиуса и выпрыгнула из внедорожника. Светящаяся штука вращалась всего в 50 футах от меня. Я рванула к ней. Какой-то зверь бросился на меня. Я отпрыгнула в сторону и продолжила бежать. За моей спиной загрохотал носорог, когда Корнелиус завел мотор, чтобы отвлечь их внимание. Воздух в моих легких превратился в огонь. Я увернулась от одного зверя, от другого. 30 футов. Сияющий объект пронзил меня своей магией. 12, 10. Передо мной вращались металлические кольца шириной в 2 фута, забрызганные слизью и водорослями. Внутри светился бутон цветка, сверкающий электрический синий лотос, сотканный из чистой магии и вот-вот распустившийся. Магия моей семьи текла сквозь меня, направляя мой удар. Я проткнула его. Бутон лопнул, взметнув в воздух облако люминесцентных искр. Сияние исчезло. Кольца перестали вращаться. Звери вокруг меня замерли. В течение мучительного мгновения ничто не двигалось. Твари уставились на меня во все глаза. Я уставилась в ответ. Стая развернулась и устремилась к реке. Все кончено. Облегчение нахлынуло на меня. В фокусе возник ровный ритмичный шум, и я поняла, что это мое сердце бешено колотится в груди. Мои колени дрожали. Горький металлический привкус возник на языке. Мое тело не могло понять, было ли оно горячим или холодным. Мир казался неправильным. Как будто меня отравили. Передо мной лежали обломки устройства. Я попыталась сделать шаг назад. Моя нога подогнулась подо мной. Земля решила самопроизвольно наклониться в сторону, и я почти распласталась на идеально ровной лужайке. Слишком много адреналина. Ничего не оставалось делать, как только переждать его. Некоторые люди были рождены для того, чтобы ходить по острию ножа. Я не была одной из них. Обычно мне помогало сосредоточиться на чем-нибудь, чтобы отвлечься. Я присела на корточки и внимательно осмотрела кольца. Металл был не совсем похож на сталь, но это мог быть какой-то сплав железа. По окружности каждого кольца тянулась цепочка иероглифов. Я вытащила телефон из кармана и сделала снимок. Кольца плотно прилегали друг к другу. Самое большое из них было примерно на 3 дюйма больше второго. Стебель цветка был прикреплен к нижней части внутреннего кольца. Нет, не прикреплен. Он рос из внутреннего кольца, плавно выступая из металла. Как? Я взяла кольцо и потянула за стебель. Он выдержал. Я провела пальцами по цветку. Ближе к оторванному концу, где был бутон цветка, текстура ощущалась как типичное растение. Но чем ниже я опускала пальцы, тем более металлической становилась текстура. Настоящее биомеханическое слияние. Насколько мне было известно, ни один маг до сих пор не достиг этого. Носорог свернул рядом со мной, и Корнелиус выскочил из машины. Бледно-фиолетовая кровь забрызгала изготовленную на заказы решетку радиатора бронированной машины. С металла свисали куски чужеродной плоти. «С тобой все хорошо?» — спросил Корнелиус. «Нет. Да, мне очень жаль», — сказала я ему. «Я знаю, что это было очень неприятно для тебя». Звериные маги создавали особую связь с несколькими избранными животными, но они заботились обо всех, и мы только что скосили по меньшей мере 50, а может быть и больше. Корнелиус кивнул. «Спасибо за заботу. Они не были настоящими животными в естественном понимании этого мира. От этого в некотором роде легче». «Это что, призыв?» — спросила я. Корнелиус отрицательно покачал головой. «Я так не думаю. Они чувствуются немного похожими на Зевса. не с земли, но и не совсем из тайного мира. Раньше ты сказал, что они были слишком заняты своими мыслями, чтобы до них добраться. Корнелиус нахмурился и кивнул на кольца с бутоном внутри. Этот объект излучал магию. Да, я ее чувствовала. Излучение было настолько плотным, что фактически оглушило этих тварей. Они меня не чувствовали. Я пытался связаться с самим объектом, но биологическая составляющая его настолько примитивна, что это было похоже на попытку общения с морской губкой. Сценарий с лабораторией дома выглядел все более и более вероятным. Если бы эти протокрокодилы вышли из тайного мира, мы бы увидели призывателей и портал. Огромные дыры в реальности было довольно трудно не заметить. Линусу бы это очень понравилось. Кстати, о Линусе. Я достала телефон и набрала его номер. Один гудок, второй, третий. На другой стороне лужайки Леон трусцой перебежал дорогу, ведя за собой Зевса. Телефон продолжал звонить. Официально Линус Дункан был отправлен в отставку. На самом деле он все еще служил штату Техас в новом, более пугающем качестве. А я была его заместителем. Он всегда отвечал на мои звонки. Еще один гудок. В трубке раздался голос Линуса. «Да». На меня напали магические монстры в парке Элеонор Тинсли. Они управлялись биомеханическим устройством, питаемым магией. Леон подбежал и остановился рядом со мной. «Тебе нужна помощь?» — спросил Линус. «Теперь уже нет. Покажи мне». Я включила FaceTime, переключила камеру телефона и сделала панорамную съемку, запечатлев устройство, трупы и убегающих существ. На экране Линус уставился в телефонную трубку. В свои 60 лет, все еще подтянутый, с густыми волосами цвета соли и перца, Линус всегда имел техасский загар. У него были красивые и смелые черты лица, квадратная челюсть, обрамленная короткой бородкой, выдающийся нос, густые темные брови и темные глаза. Он легко улыбался, и когда он обращал на тебя внимание, ты чувствовала себя особенной. Если бы вы попросили 10 человек, которые только что познакомились с ним, описать его, они бы все сказали одно слово — «очаровательный». Человек, смотревший на меня из телефона, был настоящим Линусом Дунканом, превосходным, бывшим спикером Техасской ассамблеи, сосредоточенным, зорким. Его темные глаза были безжалостны. Он был похож на старого тигра, который заметил незваного гостя в своих владениях и точит когти, чтобы убить его. В трубке послышалось сухое стаккато, ритмичный тук-тук-тук, за которым последовал механический визг. Турели Линуса. Его атаковали. Кто вообще мог напасть на Линуса Дункана в его доме? Он был магом Гефестом. Он создавал смертоносное огнестрельное оружие из выброшенных скрепок и клейкой ленты. А в его доме было достаточно огневой мощи, чтобы уничтожить элитный батальон за считанные минуты. Они напали на меня и Линуса одновременно. Эта мысль прожгла меня насквозь, как комета. «Отключайся», — сказал Линус. «Иди прямо в МРМ, займись делом Мортона. Используй свой знак. Повтори». «Отправиться прямо в МРМ, показать знак и заняться делом Мортона». Обычно Линус отправлял меня после того, как была выдана юрисдикция суда. За последние 6 месяцев мне пришлось использовать свой знак ровно 1 раз, чтобы взять на себя расследование ФБР. Сказать, что они были недовольны этим, было бы грубым преуменьшением. Я выслал файлы. Линус повесил трубку. «Там стреляли турели», — сказал Леон. «Несомненно». Мой кузен ухмыльнулся, без сомнения предвкушая очередную драку. «Куда теперь?» «Отвези меня в МРМ». «Я поеду следом». Корнелиус помчался на стоянку. Зевс следовал за ним по пятам, подпрыгивая, как чересчур восторженный котенок. Я схватила устройство. Металлические кольца были скользкими от грязи и слизи. Я подошла к носорогу, бросила устройство в корзину сзади и запрыгнула на пассажирское сиденье. Вдалеке завыли приближающиеся полицейские сирены. Леон выехал на дорогу. В зеркале заднего вида с парковки выскользнул БМВ Корнелиуса. Его, вероятно, мы вскоре упустим из виду. Максимальная скорость вождения Корнелиуса обычно не была выше 4 миль сверх установленного лимита. МРМ находилась примерно в получасе езды, Но, зная Леона, мы доберемся туда намного быстрее, если позволит трафик. Позвонить Берн. Кузен ответил на втором гудке, и его голос зазвучал из динамиков носорога благодаря синхронизации телефона с машиной. На меня только что напали какие-то магические монстры, и на Линуса тоже. Он был с тобой? Нет, он был в своем поместье. Прикрой нас, пожалуйста. Сделано. Тебе нужна помощь? Нет, у вас все в порядке? Все в порядке. Я тоже в порядке, Берн, — выкрикнул Леон. Это спорный вопрос, — ответил ему старший брат. «Я перезвоню тебе позже», — сказала я и нажала отбой. Мой телефон звякнул, сообщая о новом имейле. Я щелкнула на почтовый ящик. Сообщение от Линуса с прикрепленным видеофайлом. Файл был увесистым. Линус не потрудился его оптимизировать. Я нажала на загрузку. «Придется подождать». «Я правильно понимаю, на Линуса напали, но ты не спрашиваешь, нужна ли ему помощь. Ты просто все бросаешь и отправляешься в МРМ браться за дело, о котором ты никогда не слышала». Леон покачал головой. «Да, если бы Линусу нужна была помощь, он бы мне об этом сказал. Похоже, дело Мортона было каким-то образом связано с нападениями». «Однажды тебе придется рассказать мне, что ты делаешь для Линуса Дункана», — хмыкнул Леон. «Но тогда мне придется тебя убить. А ведь ты как-то часто любишь напоминать мой любимый кузен». Леон фыркнул. «У большинства в нашей семье не было проблем с хранением секретов. Бабуля Фрида с мамой служили в армии. Бен сам по себе был немногословным. А Невада была правдоискателем. Она могла бы доверху наполнить их с Роганом особняк чужими секретами и при этом держать их при себе. Но вот Леон с Арабеллой жить не могли без сплетен. Они знали, что я делаю кое-что конфиденциальное для Линуса Дункана, но понятия не имели, что именно, и это сводило их с ума. Я набрала личный номер Августина. Голосовая почта. Похоже, быстро встретиться с главой МРМ не получится, тот был занят. Но, как и Леон с Арабеллой, он любил собирать информацию. Чем эксклюзивнее, тем лучше. Мне лишь требовалось забросить крючок с наживкой и держать его перед ним вне его досягаемости. «Это Каталина Бейлор. У меня есть важная информация по делу Мортона. Я должна встретиться с вами лично. Буду у вас в офисе через 20 минут». Я повесила трубку. «Кто такой Мортон?» — спросил Леон, слишком резко сворачивая за угол. «Скорее всего, Ландер Мортон, превосходный геокинетик. Очень старый, очень богатый, один из выдающихся застройщиков в штате». «Ты откуда об этом знаешь?» «Я знала, потому что сделала свое домашнее задание. У Линуса Дункана была долгая и насыщенная событиями карьера. И он даже не пытался скрыть тесные отношения между нашими двумя домами. Я не была уверена, унаследуем ли мы его друзей, но точно знала, что мы унаследуем его врагов. Поэтому выстроила биографическую базу данных вокруг Линуса, дополненную диаграммами, отражающими его отношения с различными домами». Уйдя из армии, Линус взялся за политику. Ландер Мортон был его политическим противником. Первый законопроект, который Линус попытался представить на рассмотрение ассамблеи, касался ограничений зонирования для различных домов. Ландер Мортон этому воспротивился. Многие люди были у него в долгу, и он призвал их погасить счета. Вышло все гадко. Мортон дал интервью хроникам Хьюстона и заявил им, что доверит управление Линусу, как только тот вытащит мамкину сиську изо рта. Леон поперхнулся. «И сколько же было Линусу?» 42. И Мортону все сошло с рук? Он поквитался с Мортоном 3 года спустя. Они оба пытались купить одно здание, и Линус победил. Едва на контракте высохли чернила, как он купил страховку на случай землетрясения. И досталась она ему очень дешево. Последнее естественное землетрясение произошло в Хьюстоне в 1910 году рядом с Хэмпстедом. Оно было настолько слабым, что в городе его даже не почувствовали. Компания Линуса переехала, и спустя 2 месяца очень маленькое, но удивительно мощное землетрясение разрушило здание. Никто не погиб. Ассамблея и страховая компания провели расследование, по итогу которого Мортону выписали огромный штраф и отстранили от голосования в ассамблее на 3 года. Что он на самом деле потерял, так это свою политическую власть». Леон нахмурился. «Так это Линус сводит старые счеты?» «Сомневаюсь. Хотя это и не исключалось, но было маловероятно. Линус посвятил себя службе, сначала военной, затем гражданской. Использование своего служебного положения в мелкой политической склоке противоречило всему, что я о нем знала. Видеофайл наконец-то загрузился, и я его открыла. Некто пилотировал дрон над болотами. Яркие островки водорослей, изумрудно-зеленых, ярко-синих и неоново-оранжевых, усеивали водную поверхность. Кое-где из болота торчали заброшенные здания, обвитые лианами и покрытые мхом. На темной воде цвели лилии, но вместо обычных белых или розовых они были кроваво-красными, такими яркими, что почти сияли. Странные деревья раскинули свои ветви над болотом, сплетаясь в узлы и перекручиваясь между собой. Где это было? Походило на какой-то инопланетный мир. Дрон нырнул под дерево, покрытое длинными прядями причудливого мха, и вылетел на прогалину. Четыре шатких деревянных моста встречались на небольшом острове, поддерживающем остатки того, что когда-то должно было быть офисным зданием. Кто-то продолжил самодельные линии электропередач, и несколько длинных кабелей сходились на небольшой опоре на вершине конструкции. Один из них поддерживал тело. Оно висело над рекой, подвешенное за шею в петле из кабеля, тянувшегося из здания поблизости. Дрон повернулся, чтобы лучше рассмотреть труп. Мужчина около 40 лет, белый, темноволосый, одетый в брюки от делового костюма, разорванную голубую рубашку и черные туфли. Камера дрона опустилась вниз, приблизила изображение, а затем переключилась на панорамную съемку, запечатлев тело снизу вверх. Нет, на нем не было туфель. Это его ступни были обуглены до черноты. Штаны ниже колен были в рваных дырах, края которых были залиты кровью. Кусок правого бока размером с дыню отсутствовал. Рана была красной и неровной. Кровь капала из того места, где она скопилась в полости тела. Обжигающий жар опалил мой позвоночник. Он страдал перед смертью. «Дыши, это твоя работа. Выполняй свою работу». Его лицо было ужасным месивом из крови и раздробленных костей. Левый глаз заплыл, а спинка носа съехала на бок. Рот был открыт, из разбитых губ стекала зеленая слизь, пятная перед рубашки. Сама жестокость зрелища вызывала тошноту. Я хотела закрыть глаза, просто чтобы этого не видеть. «Как кто-то мог сделать такое с другим человеком?» «Каталина?» — встревожился Леон. «Ты в порядке? Что там?» «Это не Ландер Мортон. Ландеру было 83. Мертвый мужчина обладал темными волосами и телосложением кого-то куда более молодого. Что это было? Где это было?» Серебристый Альфа-Ромео пролетел мимо нас по улице. «Алессандра». Мысль пронеслась в моей голове, острая и обжигающая. Я постаралась тут же от нее избавиться. Алессандро уехал 6 месяцев назад. Он никогда не вернется. «Это был не он», — сказал Леон в машине. «Знаю. Будь это тот засранец, я бы его уже пристрелил». Его голос был холодным и расчетливым. Леон был серьезен. «Зачем тебе в него стрелять? Он разбил тебе сердце. На тебя смотреть было больно». «Я сама разбила себе сердце, Леон. Он просто был молотом, которым я это сделала». Леон поднял брови. «Сильно сказано, Каталина. Но есть маленькая проблемка. Я там был. Он воспользовался твоими чувствами, чтобы ты ему помогла, а потом дал дёру. Ты была в депрессии несколько месяцев. Знаешь выражение «я заставлю тебя пожалеть, что ты родился на свет»? Так вот, если он снова покажет свою физиономию, я это сделаю». Лицо Леона приобрело то спокойное, сосредоточенное выражение, которое обычно находило на него, когда он зацикливался на своей цели. «Если достаточно отстраниться от того, что произошло между мной и Алессандро, все становилось на свои места. Моя магия изолировала меня со дня моего рождения. Если мне кто-то нравился или я хотела, чтобы меня заметили, они влюблялись в меня полностью и безоговорочно. Вскоре питаемая магией любовь перерастала в одержимость, переходящую в жестокость. Я обучалась на дому вплоть до старшей школы, потому что каждый раз, когда я считала, что моя магия под контролем и пыталась учиться в обычной школе, случалась катастрофа. Мои попытки завязать отношения были неуверенными и всегда заканчивались плохо. Мальчик в средней школе построил у себя в комнате святыню из моих использованных салфеток и пожеванных карандашей и порезал себе запястье, чтобы не дать родителям ее разрушить. Его семья уехала из штата, чтобы справиться с его одержимостью, а мне пришлось вернуться к обучению на дому. Герой футбола в старшей школе, ни с того ни с сего меня заприметивший, запаниковал в конце нашего идеально милого свидания, ведь я уходила. Поэтому он схватил меня за волосы и попытался силой затащить в свою машину. Были и другие. Некоторым удалось выжить и остаться относительно невредимыми. Но другим нет. Несколько месяцев назад у меня не было ни единого друга вне моей семьи. К тому моменту я научилась контролировать свои силы, но продолжала жить в состоянии паранойи, боясь, что я могу не справиться и разрушить чью-то жизнь, заодно подвергнув опасности свою. Где-то между 15 и 20 годами я отчаянно нуждалась в друзьях. Я хотела бойфренда, кого-то, кто был бы замечательным, красивым, умным, мог поддерживать со мной разговор и понимать мои шутки, кого-то, кто снял бы с себя пиджак и накинул мне на плечи, если бы мы попали под дождь. Я хотела связи, простого человеческого чувства, чтобы было с кем поделиться радостями и горестями. Поскольку красивые и остроумные принцы были в дефиците, я придумала его себе сама, соткав собирательный образ из романтических книг и девчачьих фантазий. А потом я наткнулась на аккаунт Алессандро Сагредо в Инстаграме. В нем было все, что я представляла в своем принце. Умный, красивый, обаятельный. Он жил в Италии, был превосходным наследником старого аристократического рода, плавал на парусниках по Средиземному морю и катался на лошадях в Испании. Мечтать о нем было не вредно, так как мы с ним никогда бы не встретились. Когда мне было 18, нашу семью вынудили стать домом, и я оказалась лицом к лицу с Алессандро на испытаниях, доказывая, что я превосходная. Он был таким же, как и в Инстаграме, и он меня заметил. Я так боялась, что приворожила своей магией, что когда он пришел приглашать меня на свидание, я сделала все, чтобы его оттолкнуть, и даже позвонила копам, лишь бы он был в безопасности подальше от меня. Полгода назад он снова ворвался в мою жизнь. Беззаботный плейбой оказался смертоносным киллером. Он пытался меня защитить, флиртовал со мной, ужинал с моей семьей. У него был иммунитет к моей магии, а значит, когда он сказал, что одержим мной, он действительно имел это в виду. Я ему нравилась, такая, какая я есть. Громадность всего случившегося вызвала короткое замыкание в том здравом смысле, что еще у меня оставался. Я хотела спасти его от жизни наемного убийцы и освободить. Я хотела, чтобы он был счастлив. Но тут расследование закончилось, как и его увлечение мной. Я пришла к нему признаться в любви и обнаружила, что тот пакует чемоданы. Он двигался к следующей цели в своем списке. Когда я спросила, вернется ли он сказал, что не хочет лгать. Было такое чувство, будто меня столкнули с высотного здания, и я со всей силой впечаталась в землю. Жесткое приземление меня пробудило. Он выбрал такую жизнь по определенной причине и не планировал ее менять. И то, что он чувствовал ко мне, точно было не любовью. Если вы кем-то одержимы, вы не уходите. Вы остаетесь и изо всех сил стараетесь все наладить. Я была забавным развлечением на его пути куда-то еще. Увлечению пришел конец. Было больно, но, по словам сержанта Харта, курировавшего мои занятия по боевым искусствам, боль была лучшим учителем. У Алессандро был список людей, которых следовало убить, а у меня был дом, которым нужно было управлять, и дела МРМ, которые нужно было перенять. Я месяцами была в депрессии. Но я скорбела не о том, что меня бросила Алессандро. Я скорбела по старой себе. Чтобы появилась новая я, старая должна была исчезнуть, и убивать ее шаг за шагом было больно. Алессандро стал катализатором для этого превращения. В конце концов, я даже смогла почувствовать некую благодарность за этот урок. Несмотря на болезненность, это была необходимая трансформация. Старое «я» убило бы нас всех. Сейчас же я довольствовалась решимостью. Я больше никогда не разрешу себе настолько увлечься, и я не позволю кузену пострадать из-за меня. Леон, если ты выстрелишь в Алессандро, он поймет, что ранил меня. Я не хочу, чтобы он это понял. Леон посмотрел на меня. Я встретила его взгляд. «В чем-то ты права», — согласился он и заехал на парковку. Перед нами возвышалось здание МРМ, острый треугольный клинок из кобальтового стекла и стали. Пришло время заработать себе на зарплату.